Когда мы узнали об этом, то думали, что монстр заставит землю носом рыть, лишь бы найти эту хаму, но наши ожидания не оправдались. Игорь сообщил радостную новость о возвращении в столицу. ГГ. При следующей остановке передай местным приказ об усилении бдительности и помощи в поиске. Пусть также оповестят остальных. Всю информацию об этой хаме пусть передают нам. Может получится снова поймать ее след, в этот раз актуальный. Отдавал я распоряжение стоящему неподалеку Гора, сам же в этот момент пытался удерживать молнию, которая не очень любит удерживаться в руках. Я вас понял, никогда бы не подумал, что внутри страны бродит беглый заключенный, сухо отозвался Гора, впрочем, как обычно. Вообще это очень странно, что она не подняла переполоха. Как ни крути, а она смогла покинуть тюрьму, специально созданную для удержания магов воды, плюс есть очевидцы, говорящие об использовании неизвестных способностей. Каким боком это умудрилось потеряться, я не понимаю. Или были дела поважнее, или никто не хотел придавать дело огласке и излишне с этим справились, пожал плечами адъютант, завороженно наблюдая за моими манипуляциями. Сейчас это не важно, пока будем в столице, я обязательно займусь поиском информации, может еще что-нибудь полезное найдется. Хмм, я повернул голову влево, что-то услышали, господин Зука, уточнил, уже неплохо меня понимающий, Гора. Да, кажется, кто-то за кем-то гонится. Идем посмотрим, с собой кого-нибудь берем, нет смысла. Отправившись в ту сторону, откуда я услышал шум, мы довольно быстро настигли группу из четырех мужчин, сидящих верхом на носорогах комода. Они медленно ходили по кругу и что-то весело кричали. Их голые торсы были полностью покрыты разными татуировками пополам со шрамами, плюс некоторые из них имели кольца в ушах, губах или носу. В центре же импровизированного круга лежала девочка 12 лет, почти вся ее одежда была пропитана кровью, и сейчас она с отчаянным упрямством пыталась подняться с земли. Что здесь происходит? Каждое свое слово я сопровождал легкими выстрелами молнии, которые заставили зверей замереть. «Эй, пацан!» В голову говорившего вмиг прилетело что-то тяжелое. «Мы охотники за головами Уркуаша, а это наша добыча», — ответил, судя по всему, лидер, понимающий, что не стоит дерзить магу. Я спокойно прошел вперед прямо к лежащей девочке, которая смотрела затуманенным взглядом вперед, продолжая попытки подняться. «И кто она?» — спросил я у охотников, присев на корточки перед девушкой. «Маг земли, хмм, я ее забираю», — взял я на руки девчонку, которая попыталась взбрыкнуть, но вскоре обессиленно повисла. «Эй, это наша добыча!» Попытался перегородить мне путь один из них, но сложно это сделать, когда твой транспорт падает с прожаренной головой. «Еще раз попытаетесь встать у меня на пути, я и вас сожгу», опустил я ногу, из которой выпустил струю пламени, «никто не собирается ее красть, вы отправитесь в город вместе с нами», где получите свою награду. Это Гора, мой заместитель, с вопросами можете обращаться к нему. Гора, если это отребье будет наглеть, разрешаю ополовинить их отряд. Вернулись мы в наш временный лагерь все вместе, вызвав переполох, я же передал свою ношу нашему целителю, а сам позвал лидера для разговора. Из его объяснений удалось узнать следующее: эта девчушка оказалась магом земли, рассказал об этом какой-то мальчишка, заметивший, как она катала камни. Охотники приехали в деревню, где потребовали отдать им скрывающегося мага земли, после того как жители этого не сделали, утверждая, что никого нет, это наглое отребье посмело угрожать. Когда угрозы не помогли, они уже захотели приступить к действиям, как кто-то заметил убегающих в лес девушек, мать и дочь, в процессе погони мать девочки убили, а ее гнали, пока она не рухнула обессиленной, как сказал их глава. Маги земли самые веселые, так как упрямые, как горы. Не знаю, на что он рассчитывал, рассказывая мне о том, что посмел угрожать людям, находящимся под моей защитой, но никакой награды они не получат. Когда я вышел из палатки, волоча за лицо лидера этих охотников, народ слегка растерялся. «Схватить этих преступников», — отдал я громкий приказ, выводя людей из ступора. Вскоре все четверо ублюдков сидели передо мной на коленях со связанными руками и кляпами во рту. «Вы обвиняетесь в предательстве народа огня, в частности в запугивании жителей моей страны, в самосудстве, в неоднократных убийствах и грабежах. Вы, ублюдки, думаете, что можете творить все, что пожелаете, оправдываясь поиском магов других народов, Но это не так. Вы, жалкое отребье, не имеющее на это прав, за эти действия, позорящие честь нации огня, я, принц Зука, приговариваю вас к смерти. Я резко вскинул две руки, выпуская с них широкие полосы молнии, которые, повинуясь моим движениям, перепрыгнули с одного человека на другого, упокоив всех четверых. Гора, по возвращению в столицу обязательно займемся сбором информации о таких группах охотников, если я узнаю, что никаких законных оснований на хоть какую-либо деятельность они не имеют, то придется заняться чисткой тех, кто с ними работает. Мрачно пообещал я, направляясь в сторону шатра, как-никак время чая. Еще надо подумать, что делать с этой девочкой. Я забрал то ее лишь потому, что не люблю издевательства и пытки, особенно для развлечения, а уж как сильно меня выводит из себя пытки и издевательства над детьми. Если бы там лежал взрослый мужчина или женщина, я бы, конечно, тоже остановил их, забрав мага другого народа, но вряд ли бы стал сжигать их транспорт из-за такой мелочи, как защита своей добычи. Вообще, надо поговорить с дедом на этот счет. Лучше заняться интеграцией людей других народов в нашу культуру, нежели бездумно угнетать. И ладно на только-только захваченной территории, я могу понять, что им неохота возиться, но детей, родившихся в нашей стране, попахивает идиотизмом. Надеюсь, дед сможет принять мои доводы, иначе мне придется ждать, когда к власти придет отец, и договариваться уже с ним, а это долго, если, конечно, отец не захочет ускорить процесс. Думаю, года через 4, поварившись в самой глубине политической грязи, без якорей в виде любимой жены или ребенка, Азей полностью очерствеет, превратившись в настоящего политика, для которого все кроме него, это лишь цифры и буквы. Ахахахахах, не удержался от пришедшей в голову мысли. Господин, заглянул Гора, который проходил неподалеку. Все нормально, Гора, просто пришла забавная идея собрать отряд, назвав его «Аватар», включив туда магов всех стихий. Огонь есть, это я, найти лояльного мага земли в захваченной территории или уроженца нашей страны, как эта девочка, мага воды взять на Северном полюсе. Есть у меня идея, как нам заключить союз, а вот с воздухом проблема, серьезно задумался я, что и заметил Гора, покинув мой шатер, слегка покачивая головой. Эх, ладно, оставим глупые идеи, но вот вербовкой девочки заняться стоит, не оставлять же ее. Примечание к части. Бичина, Пхимост оригинал. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-253-8731. Глава 7. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-253-8731. Глава 7. Решив не откладывать дело в долгий ящик, я направился к палатке, где разместился наш походный целитель с девочкой. Перед входом я встретил Ждая, который резко выпрямился и встал по стойке смирно. Стоило ему завидеть меня, самое забавное, что от меня требований к такому никогда не поступало. Как она? Нормально. Господин Зука, легкое истощение и потеря крови. Серьезных ран нет, есть, конечно, шанс, что она подхватила инфекцию, но это мы узнаем уже потом, отрапортовал Ждая, являющийся нашим целителем, или как его дразнили, лесной знахарь. Ты еще какие-то процедуры собираешься делать? Никак нет. Тогда можешь быть свободен, я дождусь ее пробуждения. Есть. Я еще немного понаблюдал за чуть ли не вышагивающим парнем, и покачав головой зашел в палатку. В нос сразу же ударил запах лекарств, которые пахли не так сильно снаружи. Осмотрев обстановку, я заметил лежащую на спальнике девочку. Посмотрев на нее внимательно и прикинув приблизительное время отдыха, я прошел внутрь и, устроившись возле лежащей, принялся медитировать. Уж что-что, а медитация никогда не бывает лишней, в ней частенько можно найти что-то новое и завораживающее. Резко вскрикнула очнувшаяся девушка и попыталась вскочить, но я ее уже удерживал, не давая сделать резких движений. «Тише, тише, успокойся, все хорошо, ты в безопасности», — начал я успокаивать больную, когда ее взгляд стал более осмысленным. «Ты кто такой? Где я? Ты что делаешь? Спокойней. Видишь, я тебя отпускаю», — я стал медленно отпускать девочку. «Ты главное резких движений не делай, иначе растормошишь раны. Я Зука, командир отряда «Юный дракон», ты в одной из палаток. Сейчас я объясняю тебе ситуацию, в которую ты попала. Я говорил спокойным и успокаивающим голосом, что неплохо помогло девочке расслабиться. Также большую роль сыграла моя детская внешность, как ни крути, а ребенок точно бы испугался Видогора. «Ну а тебя как зовут?» Я подарил девочке легкую улыбку. «Таули», — неуверенно ответила девочка. «Приятно познакомиться. Тебе уже лучше?» Успокоилась, получив в ответ неуверенный кивок. Я продолжил. «Хорошо, давай я тогда объясню тебе имеющуюся ситуацию. Во-первых, я внук хозяина огня. Не рыпайся, я опять принялся удерживать пытающуюся вскочить Таули. Простите, ваше высочество», тихо-тихо и очень неуверенно проблеяла девочка. «Не переживай, все нормально. Можешь называть меня Зука». Я поднял руку, останавливая пытающуюся что-то сказать собеседницу, или господин Зука. Итак, продолжим. Во-вторых, мой отряд занимается слежением за порядком на территории страны огня. В-третьих, я забрал тебя у отряда охотников за головами, которые были казнены как преступники. В-четвертых, ты сейчас находишься под моей защитой. Пока все понятно? Да, господин Зука, робко ответила девушка, сжавшись. А теперь не могла бы ты рассказать о том, что произошло? Я подарил Талли ободряющую улыбку. Конечно. Дальше я слушал рассказ девочки о ее семье, их жизни в деревне, смерти отца, который был бывшим солдатом огня, и завершая рассказ бегством, в ходе которого она потеряла мать. Под конец рассказа Талли уже практически не сдерживала слезы, из-за чего я аккуратно заключил девочку в объятия, позволяя выплакаться. А вообще скверная ситуация получается: человек, воевавший за свой народ, получил в ответ убийство жены и возможное пленение дочери, с последующей казнью или вечным заключением. Из рассказа Талли выходит, что ее мать из народа земли, где она и познакомилась с отцом девочки, служившим тогда там, после своей демобилизации, юный воин огня, забрал с собой любимую девушку и вернулся на родину, где и скончался от болезни. Ни один из родителей Талли магом не был, но вот она смогла пробудить в себе эти силы. В эту тему мы пока не углублялись, а потому я не могу сказать, откуда у нее знания о магии земли. «Простите, господин Зука», — смущенно пискнула успокоившаяся девушка, поняв, в каком мы положении. «Не волнуйся, тебе легче?» Получив в ответ кивок, я спокойно выпустил из объятий Талли, которая быстро отстранилась и юркнула под одеяло, оставив торчать лишь два темно-зеленых глазика, старающихся не смотреть в мои. «Как я понял, возвращаться тебе некуда и ни к кому». «Угу», — грустно ответила девочка. «Хорошо, тогда ты отправишься со мной. Как ни крути, но ты маг земли, а значит, спокойно жить не сможешь, родственников у тебя нет, в деревне тебе жить я не дадут, а если и дадут, то эта история может однажды повториться. Следовательно, тебе остается либо постоянно скитаться выживая, либо бежать в царство земли, либо оставаться со мной. Плохие варианты я перечислять не стану». «Я согласна, господин Зука. Прошу, позаботьтесь обо мне», — девочка склонила голову, говоря все это с отчаянием в голосе. «Давай тогда сразу договоримся. Я требую от тебя немногого, это верности, верности и еще раз верности. Если ты будешь вести себя в рамках приличия и умышленно не создавать мне проблем, то наши взаимоотношения будут положительными. От себя же могу пообещать защиту от нападок, хорошее образование, в том числе и магии, плюс сытую еду и хорошую одежду». Я опустил руку на черноволосую макушку и погладил вздрогнувшую девочку. «Чтобы тебе не рассказывали мои подчиненные, я не монстр, а потому требовать от тебя невозможного не буду. Сейчас тебе надо отдохнуть и восстановиться. Завтра утром отправимся в твою деревню, где ты сможешь похоронить маму, за ее телом я уже послал. После того, как заберешь нужные вещи, мы отправимся дальше, заезжая в города и деревни по пути, мы движемся в столицу. По дороге я расскажу тебе больше, а сейчас отдыхай». «Значит, вы позволяете этим преступникам делать все, что им вздумается, лишь потому, что они выполняют вашу работу? Вы мне хотите сказать, что продаете жителей нашей страны из-за собственной лени, безалаберности и манкирования своими обязанностями? Вы кем себя возомнили, отродья? Ваша задача — это сохранение мира и порядка во вверенной вам территории, а вместо этого вы поощряете преступность. В кандалы ублюдков и под трибунал. Гора, выбери нормальных заместителей, они временно займут здесь должности, Я развернулся и погасил пламя, охватывающее мое тело. Командир ужасает. Даже стоя так далеко, я ощущал жар от пламени. Передернув плечами, тихо сказал Ан, но я все равно услышал, но виду не подал, в принципе, как и обычно. Ан, опять ты наговариваешь на господина Зука. Тем более он выглядел так здорово. С сияющими глазами ответила Талли, заставив стоящих рядом членов отряда закатить глаза. Эта мелочь принимала этого монстра за героя на белом драконе, и все его действия принимала восхищенно вместо того, чтобы трястись от ужаса. Ведь весь этот гнев и безжалостность могли обрушиться на любого, для этого монстра не существовало ограничений. Конечно, в последнее время мнение о командире изменилось, так как он стал больше похож на человека из-за хвостика в лице Талли, но прошло еще слишком мало времени, чтобы полностью откинуть его образ монстра. «Ура! Вот мы почти и дома!» – мечтательно крикнул кто-то из парней. «Может, еще немного попутешествуем?» Тихий голос донесся до Кура, вызвав табун мурашек. Именно этот голос поймал его задремавшим на посту. Последующее наказание он вспоминает с содроганием. «Командир!» – голос парня непроизвольно дал петуха, но при этом не вызвал ни у кого улыбок, ибо Зука внушал ужас всем, особенно новеньким, которых брали для конвоя преступников. «Если вы пожелаете, то, конечно, расслабься, Кура не спящий, я тоже рад нашему приезду, ибо успел соскучиться по шебутной сестренке и маме. И не смотрите на меня, так будто я воскресший аватар, я люблю свою семью и не стесняюсь говорить об этом. Гра, оставляю всю сложную работу на тебя, как разберешься со всем, зайди ко мне, но не раньше, чем завтра, а я поеду вперед». Свалив всю нудную работу на любезно предоставленного мне адъютанта, я пришпорил транспорт, отправился вперед. «Г, господин Зука, а мне точно можно с вами?» Схватив меня за руку и постоянно прижимаясь поближе, спросила Талли, с неким страхом и восхищением рассматривая окружение. «Что поделать, вряд ли деревенская девушка когда-то видела столько роскоши. Талли, ты уже в пятый раз спрашиваешь это. Можно и нужно, ты моя прямая подопечная, а значит, должна находиться неподалеку». Когда мы начали подходить ко входу, один из стражников слегка дернулся, но второй его быстро окликнул, молча позволив нам пройти. «Эй, Лин, а?» Дернулся от неожиданности пробегавший мимо слуга. «Г, господин, что-то желает. Мне нужно знать, где находится принцесса с семьей», спокойно сказал я трясущемуся от страха слуге, который не понимал, кто к нему обращается. «Да-да, конечно, господин М. Зука, меня зовут Зука, и я хочу знать, где мои родители с сестрой», все так же спокойно проговорил я слуге, который заметно расслабился, зная, кто перед ним, но страх быть наказанным оставался, но тот был в целом привычным. Маги огня спокойными не бывают, а в верхушке ни магов нет. «Простите, господин Зука, что сразу вас не признал», бухнулся на колени слуга. «Принц Зука, принцесса Урса и госпожа Азула находятся вне дворца, они уплыли на отдых». «Понятно, передай сам или найди того, кто передаст хозяину огня, что я вернулся», и, не дожидаясь ответа, пошел в направлении своих покоев. Стоило мне только дойти до дверей, как вскоре ко мне подошел очередной слуга, хоть и стоящий в ранге повыше первого встреченного, да и держался он получше. «Господин Зука, уважительный поклон, хозяин огня Азулан желает вас видеть, прошу проследовать за мной, я вас провожу». «Хорошо, Талли, заходи в покой и жди меня там. Зак, проследи за тем, чтобы моя подопечная ни в чем не нуждалась и ее никто лишний раз не беспокоил». «Слушаюсь», быстро поборол изумление Зак. Примечание к части. Бичина Йосус. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-1253-8731. Глава 8. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-1253-8731. Глава 8. «Дедушка, поприветствовал я Азулана, плохо выглядишь, тебе стоит немного отдохнуть». «Хе-хе, в мире духов отдохну, Зука, ты первый за последний месяц, кто указал мне, что я уже дряхлый старик», по-доброму ответил хозяин огня, который уже долгие годы несет на себя бремя власти. Может, он и наслаждается ею, жаждет ее и стремится удержать, но все это не отменяет факта тяжелой нагрузки. «Никто не хочет испытать твой гнев, Дедушка, я подсел к чайному столику и налил себе жасминового чая. Ладно, хватит обо мне, да обо мне. Лучше расскажи, как идут твои дела. А ты разве не получал отчет Игора? Получал. Но командир отряда ты, и отчитываться о своих действиях твоя прямая обязанность, более строго произнес Азулан. Эх, это было предсказуемо. В целом на землях, которые я посетил довольно свободно, если не считать местечковые превышения полномочий. Как ни крути, а все люди, наделенные властью и отсутствием плотного контроля, всегда начинают использовать ее для своей выгоды. Поэтому всякие местечковые казнокрады, неумехи, родственники или превышение полномочий, встречались тут и там, но особого внимания со стороны хозяина огня не требуют. Зато выдача привилегий всякому разбойничьему сброду, в обмен на глупый террор собственного народа, привлекает внимание. Хаймэм, продолжай, задумчиво ответил Азулан, который читал отчет Игора, в которых тот описывал щепетильный подход внука к различным мелким проблемам. Читая их, хозяин огня вспоминал свои юные годы, когда слышал или читал о таких мелких неприятностях, как воровство, кумовство или использование ресурсов в личных целях. Поэтому Азулан и считал, что внук делает ту же ошибку молодости, но, слушая его слова, начинает сомневаться в собственных выводах, а еще ему сложно ассоциировать собственного внука с семилетним ребенком. Так вот, начнем с того, что я совершенно не понимаю, почему у нас в стране ведется охота на магов других стихий, которые рождены и в будущем будут выращены в нашей культуре. Я понимаю выискивать диверсантов и врагов, но охотиться на собственных жителей мне непонятно. И тут дело даже не в том, что мне кажется это диким или неправильным, тут ведь еще и нелогично все. Вот скажи, дедушка, какие маги лучшие строители? Маги земли, конечно, внимательно смотря на меня, ответил дедушка. А единственные известные целители – воды. И вот мы, собственными руками, лишаем себя возможности заполучить таких людей для собственной страны. Вот представь, насколько проще было бы возводить здания, прокладывать дороги или добывать руды, будь у нас собственные маги земли. Говорить про личную группу целителей считаю излишним. Конечно же, здесь и сейчас мы получить это не сможем, придется потратить ресурсы и время, часть из которых сейчас кажется важнее направить на войну, но я уверен, что вложение окупится, это раз, и эти расходы не так сильно ударят по нам, это два. Две, максимум три школы для обучения будущих магов других стихий точно не смогут сильно навредить, тем более я сильно сомневаюсь, что мы наберем больше 10 человек. Хаймэм, глубоко задумался дедушка, который сдерживал себя от вспышки гнева, дед тот еще расист. Это, во-первых, есть еще и во-вторых, удивленно спросил Азулан. Да, и тут речь идет о так называемых охотниках за головами, банды разбойников, которые безнаказанно устраивают террор в наших землях, прикрываясь поиском магов других стихий, а самое мерзкое, что люди, которые обязаны следить и поддерживать порядок, поощряют это отребье. Я понимаю, что раньше такие люди занимались поиском взрослых и враждебно настроенных магов других стихий, но те времена прошли, сейчас любой здравомыслящий маг воды или земли лучше в вулкане искупается, чем сунется на территорию народа огня. Поэтому я предлагаю упразднить поощрение таких уродов и заставить их ответить по закону, так же как и прекратить гонения собственных жителей, которым досталась магия не огня. Вместо этого лучше создать школы, где их бы обучали владению стихией и прививали верность и любовь к нашей стране. Я тебя услышал, юный Зука. Н. Постой, дедушка. Прости, что перебил, но прошу, не отвечай сейчас, подумай немного, взвесь все, и потом скажи свой вердикт. Сейчас время позднее, ты весь день наверняка занимался делами, поэтому сильно устал, плюс скопившийся стресс. Я сделал самые невинные и обеспокоенные глаза, какие мог. Дожили, мой внук учит меня, как вести дела, без особой злости сказал Азулан, который давал мне неимоверное количество поблажек. Наверняка он видел во мне будущее нашей династии. Хорошо, я подумаю над твоими словами. Тебе есть, что еще рассказать или закончим на этом? Еще кое-что, мне нужен свиток с магией земли, для обучения моей подопечной. Также было бы неплохо предоставить учителя письма и чтения. И кто же твоя подопечная? С хитрым прищуром спросил дед, который и так прекрасно знал ситуацию. В последнее время отчеты были крайне наполнены деталями. Маг земли Талли, девочка 12 лет, спас ее от охотников и решил взять под свою опеку, иметь лояльного мага Земли – перспективная идея», – спокойно рассказал я. «Хм, вот как, а что если я прикажу ее схватить?» – задал вопрос Азулан, слегка поддавшись вперед. «Любой попытавшийся это сделать умрет», – смотря в глаза деду, – ответил Зука. «А, если в заложниках будет Урса и Азула?» – еще чуть поддался вперед Азулан, но резко откинулся назад, расширив глаза в страхе. «Любой, кто будет угрожать моей семье, исчезнет». Четко проговаривая каждое слово, ответил я, пылая всем телом и испуская разряды молнии, бьющие вокруг, а еще, кажется, мои волосы вытянулись вверх, становясь сине-фиолетовыми, из-за постоянно бегающих по ним разрядов молнии. «Извини, дедушка», — вспылил, — сказал я с улыбкой на лице, после того, как полностью погасил пламя и молнию. «Ступай, все что», — ответил мне Азулан, смотря с помесью гордости, страха и восхищения. До скорой встречи, я слегка поклонился и покинул комнату. В принципе, все прошло неплохо, жаль, конечно, что так вышло с дедом, но не стоило ему пытаться на меня давить. Я уничтожу мир, но никогда не позволю диктовать мне условия и угрожать моей семье, даже другим членам моей семьи. Браатик, влетел в меня черноволосый вихрь, совершив захват, обвив вокруг меня руки и ноги. Вижу, кое-кто соскучился, с улыбкой ответил, обняв сестренку, начав гладить ее по голове. «Отец, мама, хорошо отдохнули?» — спросил я подошедших родителей. «Да», — хмуро ответил Азай, судя по коже которого, он большую часть времени проводил в помещении, а не на улице. «Хорошо, но нам не хватало тебя», — с улыбкой ответила Урса, которая сильно сдерживалась от повторения действий Азулы. «Господин, я закончила», — предварительно постучав, зашла в мои покои Талли, которая всегда приходит ко мне после окончания занятий, и обычно мы вместе идем тренировать магию, или я веду ее в библиотеку, где что-нибудь рассказываю или показываю. Сейчас она была одета в просторную черно-красную форму, со специально подобранными для нее широкими штанинами. Свои черные волосы Талли заплетала в пучок, а хорошее питание и возможность ухода сделали ее миловидное лицо еще милее, а зеленые глаза будто стали ярче сиять. Когда Талли зашла, на нее сразу же обратили внимание обе мои гости, а именно мама с сестрой, которые придирчиво сканировали девушку. И если сестренка просто из-за детской ревности увидела в девочке потенциальную угрозу лишения внимания братика, то Урса ревновала как мать и смотрела так же, будто считая ее вертихвосткой, которая собирается забрать ее сына. «Молодец, проходи, я вас познакомлю. Это Талли, моя подопечная, умная и усердная девушка, мой самозванный телохранитель и маг Земли, это прекрасная и мудрая девушка моя мама Урса, а это маленькая, миленькая проказница моя любимая сестренка Азула», — представил я девушек, которые аккуратно перебрасывались взглядами, большая часть которых предназначалась Талли, которая старательно высматривала узор на полу. «Ну а я», — тянул за щечку, красную как помидор, Азулу, смутившуюся от моего комплимента. «Приятно познакомиться», — поклонилась Талли. «Не надо пытаться прожечь в Талли дыру, я скоро дойду до истории с ней, а ты не стесняйся, присаживайся. Сынок, тебе не кажется, что твои поступки слишком жестоки?» — со странными нотками в голосе спросила меня мама, пока я лежал на ее коленях, получая поглаживание. На мне же разлеглась спящая Азула, мило посапывающая мне в бок. «Мам, в мире есть лишь три типа людей: семья, враги и остальные. В семье нужно держаться друг друга, стараться помогать и понимать друг друга, всегда поддерживать и заботиться, любить и защищать. С врагами нужно поступать всегда одинаково и избавляться от них. С остальными стоит вести себя в соответствии с их влиянием на первую или вторую группу. Если они могут или помогают семье, то ответить им тем же. Если же они угрожают семье или помогают врагам, то переводи их в разряд врагов. Для меня нет ничего важнее в мире, чем семья и ее благополучие, а благо моей семьи напрямую связано с благом моей страны, поэтому все, кто являются ее врагами, должны получить соответствующее. Мой народ – это главное, что есть в моей стране, а моя страна обеспечивает благополучие моей семьи, понимаешь?» Урса неуверенно кивнула. «А поэтому любой, кто пытается навредить моим подданным, враг, пытающийся нарушить благополучие моей семьи, а значит, я не буду колебаться. Я не добрый и нехороший, я очень-очень эгоистичный, но знай, мамуля, я никому не позволю сделать тебе или Азуле плохо». Сначала я почувствовал, как намокли мамины глаза, потом как влага стекла по ее щекам, после чего упала на мою кожу, вслед за этим на меня напала Урса, изливая нежность и любовь. Примечание к части. Бичина Йойосус. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-253-8731. Глава 9. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-253-8731. Глава 9. Итак, моя маленькая, милая, но очень ревнивая сестренка, ты готова принять заслуженную кару? Спросил я у сестренки, которая была расположена на моих коленях, животом вниз. Братик, отпусти меня. Я ничего не делала, это все, это Талли. Предприняла попытку Азула избежать кары. Ох, жадина ты моя маленькая, лучше бы тебе признать свою вину, ведь врать братику очень и очень плохо. Шлеп, ай, это тебе за то, что разбила вазу, которую подарил дядюшка Ира. Шлеп, ау-ау, больное, братик, отпусти, жалобно попросила Азула, пока на кончиках ее глаз скапливалась влага. Ай-ай-ай, если ты думаешь, что такие трюки сработают, юная ты манипуляторша, то спешу тебя огорчить, твой братик непреклоненный видит свою любимую сестренку насквозь. К тому же использовать свое детское коверканье слов, чтобы выглядеть милее, обреченно на провал, ибо ты и так милашка. Шлеп, хмык, ну братик, не сдавалась Азула, это за попытку перекинуть вину на Талли. Шлеп, это за вранье. Шлеп, это за попытку сделать все за моей спиной. Шлеп, это за жалобу маме. Шлеп, это за попытку манипулировать братиком. Шлеп, это за то, что ты ничего не поняла. Ну прекрати, я все поняла, честно-честно, взмолила Азула. Ничего ты не поняла, моя эгоистичная сестренка. Ты просто сделаешь вид, что раскаиваешься, и постараешься в следующий раз сделать получше. Но все это бессмысленно, ты зря тратишь силы и свою возможность сидеть на стуле. Ты ведь просто маленькая эгоистичная ревнивица, которая испугалась, что кто-то сможет забрать ее братика, но никто и никогда не сможет забрать у тебя меня, или тебя у меня, поэтому перестань цепляться к Талли и пытаться сделать так, чтобы я ее выгнал. Понимаешь, повернул я лицо Азулы, которая старательно его прятала, скрывая надутые щечки. Хм, надулась еще сильнее малышка, заставляя не только меня, но и стоящую неподалеку маму умилиться. Обещаешь? Перестав дуться, посмотрела на меня Азула, с надеждой в глазах, ведь раньше я всегда был с ней, поддерживал ее и помогал, мы вместе играли и весело проводили время. Потом я ушел на долгие полгода, за которые сестренка успела сильно соскучиться, и мало этого, ее братик привел какую-то другую девочку. Вот тут Азула и испугалась того, что может потерять своего братика, одного из двух человек, который ее искренне любит и заботится, поэтому она и решила, что нужно сделать так, чтобы Зука прогнал эту Талли. Конечно, ведь ты моя любимая сестренка, неужели ты думаешь, что я когда-либо позволю хоть кому-то или чему-то помешать нам? Твой брат сильнейший маг огня в мире, а в скором будущем и сильнейший маг вообще, любой, кто посмеет встать у меня на пути, падет, как и любой, кто посмеет пойти против моей семьи. Видно, без меня ты совсем распоясалась или тебя неправильно учили, поэтому пока я здесь, будешь вместе с Талли постигать мудрость книг и собственного брата. Я сделал важное лицо, на которое завороженно уставилась Азула, исторгая море восхищения, а вот увидевшая это лицо мама, еле сдерживала себя от порыва начать тискать одного милого сыночка, и не надо кривиться от того, что ты будешь учиться вместе с Талли, вам нужно поладить, ведь после должного обучения, моя самозванная телохранительница будет защищать твоего любимого братика. Хм, братик самый сильный, ему не нужна никакая защита. Вздернув носик, гордо произнесла Азула, ведь правда же, быстро сменила выражение на жалобная сестренка, которая, несмотря на всю свою веру в братика, все еще просила у него совета. Конечно, маленькая моя, твой брат самый сильный, но придет время, и даже эти знания не станут препятствием для твоего беспокойства, и тогда перед каждым прощанием ты будешь просить, угрожать, требовать, Талли защитить меня любой ценой, с улыбкой ответил я, помня по прошлой жизни, как обо мне постоянно волновались жены, а потом и дети, несмотря на то, что знали о моей неуязвимости. Не буду, отведя глаза в сторону, и слегка покраснев ответила Азула. «Вот как, значит маленькая принцесса не будет бегать к маме с заплаканным лицом и рассказывать, как ей приснился страшный сон, где с братиком что-то случилось». Веселым слегка ехидным голосом подразнил Азулу Урса. «Мам, зачем ты все рассказала?» «Ой, то есть я хотела сказать, что ничего такого не было, мама, хватит говорить всякие враки». Попыталась отбрехаться Азула, все больше краснея от смущения и даже готовясь заплакать от обиды. «И чего ты так запереживала?» «От того, что я узнал, что моя маленькая любимая сестренка обо мне беспокоится, ничего страшного не произошло. Поэтому хватит дуться», — улыбнулся я малышке, потрепав ее за волосы. «Правда, правда, правда, правда, правда, правда, пра. Ну все-все хватит, и не надо делать такую хитрую мордочку, иначе столкнешься с атакой щекотки. Я больше не буду, только не надо щекотать». Аж подскочила Азула, ощутив близость столь опасной атаки. «Ладно, раз с наказанием закончили, идемте в сад», — прервала нас Урса. 2 недели пролетели незаметно, отдыхая с мамулей и сестренкой, тренируясь с Талли, Азулой и другими магами огня, пару раз беседуя с Азуланом и Азаим. Последний светился как новая монета, из-за того, что дед снял с себя часть нагрузки, дав отцу больше власти. Сам Азулан тоже стал выглядеть получше, так как смог отдохнуть, а еще он все же рассмотрел мое предложение и согласился выставить минимальную планку возраста захвата магов других стихий 15 лет, заодно сказал, что решит проблему охотников за головами. Решение дед нашел отличное, а именно выдал это задание мне, также выпустил закон о роде деятельности и правах с обязанностями охотников. Я за время отдыха также порылся в архивах, плюс хорошенько проштудировал законы, попутно выписав устаревшие или совсем абсурдные, все эти записи передал Азаю. Самым забавным был вопрос, который первым задал мне отец: «Зачем ты мне это отдал, а не воспользовался сам?» Смотря на меня широко раскрытыми глазами, спросил удивленный Азай, получив в ответ лишь поднятую бровь. «Извини, не подумал, совсем забылся с этой волокитой». Вполне искренне извинился Азай, когда понял, у кого и что он спрашивает, после чего в его глазах зажегся подозрительный огонек энтузиазма, и следующие 3 дня меня ждали постоянные лекции наставления отца об интригах и всяческих манипуляциях, которым я могу подвергнуться. Хоть это была и своеобразная, но забота, несмотря на то, что больше она была акцентированная на собственную защиту, ведь через меня могли добраться и до него, что уж тут поделать, а за дерьмовый отец, как и Азулан, дерьмовый дед. Единственный, кто в нашей семье помимо мамы и еще юной сестренки является нормальным, это дядюшка Айра, хоть и тот сильно подвержен воспитанию. Себя упоминать не буду, ибо я полностью эгоистичное, аморальное и высокомерное существо, не меня сравнивать с людьми — это раз, не мне говорить про мораль, убивая всех без единого терзания — это 2, и не мне говорить о принесении в жертву других ради удовлетворения собственных желаний, вполне осознанно строя планы по существенному истреблению народа огня, ради удовлетворения своего желания о благе семье. Ну что, бойцы, соскучились? Спросил я у своего отряда, когда мы собрались перед выездом. Вижу по лицам, что нет, но служба зовет. И помимо нашего обычного патруля, мы нынче идем с дополнительным заданием, выданным самим хозяином огня. Наша цель — полное и безоговорочное истребление всех незаконных подразделений охотников за головами. Закончив с ознакомлением бойцов плана действий, мы быстро вскочили на транспорт, отправляясь в путь. Для меня этот отъезд был довольно тяжелым, так как Урса и Азула успели прочувствовать, что такое отсутствие сына и братика, а потому отпускать меня вновь не желали. И если мама была более сдержанной, из-за смущения и доли стыда, которая накапливалась все это время, ведь каждый мной сделанный массаж заканчивался ее оргазмом, то вот сестренка совершенно не сдерживала себя, устроив пару истерик, в ходе которых знатно поджигала окружающее пространство, за что, конечно же, потом получала по заднице, и даже пыталась на это дуться, но быстро прекращала, ведь братик скоро уедет. «Ну, Талли, сестренка тебя просила или угрожала?» — спросил я уедущей вместе со мной девочки, что эти 2 недели упорно грызла гранит науки, а также старательно тренировалась в магии и физических нагрузках. Если бы не мой контроль, в ходе которого я отчетливо отмерял допустимый максимум, когда тренировки приносят пользу и не начинают вредить, то одна слишком упорная малышка могла надорваться, сильно испоганив свое будущее. неуверенно замялась позади меня Талли, госпожа Азула делала это одновременно. А ты молодец, что не попыталась выгородить сестренку. Не люблю ложь, поэтому никогда мне не ври, я готов принять любую правду», — развернулся я к соседке и погладил по волосам. «Конечно, господин Зука, я ваша верная слуга Талли, и никогда не посмею солгать», — попыталась сделать поклон Талли, но получила легкий щелбан, который ее остановил. «Да, тогда скажи честно, ты меня любишь?» — с улыбкой спросил я у жалобно смотрящей на меня девочки, которая потирала лоб в месте удара, надувая губки. Растерянно замерла Талли, наливаясь краской и отчаянно бегая глазами. Спустя еще минут пять такой пантомимы, юный маг земли наконец-то собрал всю волю, «Деда господин Зука», — выпалила девочка и зажмурила глаза, втянув шею в плечи, став выглядеть такой беззащитной, ее поза и движения выдавали готовность получить удар, который, казалось бы, неминуемо настигнет. «Молодец, что призналась, ведь я это и так знал. Но прости, малышка, не в мои 7 лет думать о любви, плюс моей первой женой наверняка будет девушка для политического брака», — положил я руку на черноволосую голову, заставляя девочку вздрогнуть, после чего принялся ее гладить. «Простите, тебе ни за что извиняется», — по-доброму улыбнулся я Талли, получив счастливую улыбку в ответ. Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка 5469-0401-253-8731. Глава 10. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка 5469-0401-253-8731. Глава 10. «Малышка, хватит прятаться!» — послышался шорох соседнего куста, откуда вышла смущенная Талли. «И вовсе я не малышка, вы младше меня, господин Зука», — смущаясь и одновременно возмущаясь, сказала Талли. «Ой!» — пискнула девочка, после того как я сцапал ее и усадил к себе на колени. «Стоило Талли приблизиться ко мне. Ничего не знаю, для меня ты малышка, которой очень-очень грустно, и она держит все в себе. Не надо сдерживаться, ведь я вижу, как тебе тяжело и больно было смотреть на мое отношение с семьей. Ты скучаешь по родителям, и в этом нет ничего постыдного». Я нежно поглаживал по волосам спрятавшуюся девочку, что беззвучно роняла слезы. «Поплачь, поделись своей болью, я всегда готов оказать тебе поддержку, хоть и не буду говорить, что понимаю тебя». «Простите», — тихо пропищала Талли, после получасового рыдания и выплескивания. «Можете меня отпустить, пожалуйста, господин Зука, я добавила вам столько проблем». Сильно смущенно, с толикой паники и мандража пропищала Талли, при этом сама не предприняла ни единой попытки вылезти из моих объятий. «Что-то я не слышу недовольства данной позой в твоем голосе», — продолжил я гладить слегка напрягшуюся девочку, а ведь мой голос все еще был вполне нежен и добр. Честно говоря, воспринимать эту малышку, кроме как что-то нежное и хрупкое, выходило с трудом. Слишком глубоко я видел людей, из-за чего легко видел скрытую часть личности. «Не беспокойся о такой мелочи, что бы ты там себе не придумала, я очень прямолинейный и честный человек. Если бы мне и вправду доставляло дискомфорт сидение на моих коленях миленькой грустной малышки, то я бы никогда не усадил ее». Что-то невнятно пропищало, пробормотала Талли. «Расслабься и наслаждайся моментом. Если почувствуешь, что устала, можешь заснуть, я тебя уложу спать, как маленькую», — расплылся я в довольной улыбке, почувствовав, как девочка скорчила возмущенную моську. «Так вот какая ты хама», — сказал я стоящей напротив меня немолодой девушке из племени Воды. «Прошло 1/2 с момента моего 2-го отъезда из столицы, и за это время наш отряд и я в частности успели заработать довольно грозную репутацию. Прошлое название отряда перестало звучать, превратившись в юный кровавый дракон, а я, как его командир и лидер, прослыл как кровавый принц. Это был вполне закономерный итог, ведь мы прошли с огнем и мечом по всей восточной части земли огня, безжалостно карая преступников. Моя охота за охотниками за головами, а также людьми, покрывающих это отребье, вызвало много возмущения, а последних нарушителей пришлось вылавливать, так как эти хитрецы пытались сбежать. Самым интересным был случай, когда 3 группы охотников решили то ли убить меня, то ли пленить, для чего объединились и задумали напасть на нас. Конечно же, я засек этих ребят заранее, о чем и сообщил Гора, который предложил не оповещать об этом остальных. За это время наш отряд немного вырос, а если быть точнее, то в 2,5 раза. Игра загорелся идеей сделать из этих сопляков что-то стоящее, а не балласт для меня. То, что для меня в принципе все люди могут приниматься за балласт, адъютант проигнорировал. И этот случай мой заместитель решил использовать для закалки бойцов, не забыв попросить меня не дать умереть этим оболтусам. Напали на нас ночью, но сделать это по-тихому не вышло, дозорные ответственно несли свою службу, что неудивительно, ведь сложно сочковать, когда командир может спокойно не спать всю ночь, иногда прогуливаясь мимо. Ребята неплохо сориентировались, и под руководством младших командиров быстро организовали оборону, мою непосредственную защиту взял на себя Гора, тем самым позволив мне спокойно прикрывать ребят из тени. Конечно, Талли сразу же бросилась ко мне, но авторитет адъютанта смог направить энтузиазм девочки в помощь остальным. Бой прошел вполне успешно с нашей стороны, грамотное руководство и исполнение команд неплохо помогали ребятам сохранить свои жизни. После боя Гора довольно лестно отзывался о действиях подчиненных, но только мне лично, а остальные услышали скупую похвалу и тонну нравоучения и разбор ошибок. Из врагов не выжил никто, мне просто не хотелось их потом вылавливать, поэтому всех пытавшихся сбежать я убивал. Также за это время неплохо выросло мастерство Талли, вместе с которой мы занимались магией, я все больше и больше увеличивал свою власть над пламенем и молнией, а девочка упорно тренировала владение землей. Наблюдая за ее действиями, в том числе и за движениями ци, я пришел к выводу, что сама по себе внутренняя энергия не привязана к какой-либо стихии, точнее не полностью. Разница в ци у Талли и у Гора все же есть, и это поведение самой энергии, например, у моего адъютанта ци очень подвижная, стремящаяся наружу, в то время как у Талли ци спокойная и, можно сказать, ленивая. Ее энергия никуда не спешит, спокойно и размеренно течет, иногда замирая, будто ожидая чего-то. Но все эти детали ци выражены довольно слабо, и без внимательного наблюдения ты даже не поймешь этой разницы. Поэтому я и считаю, что сама по себе ци не сильно привязана к стихии, ведь мне, например, не удалось повторить даже простейшего приема магии земли, хоть моя ци двигалась абсолютно так же, как и у Талли. После той попытки я подумал, что моя ци неподходящая, углубленно исследовал ци девочки, и в следующей попытке сымитировал ее особенность. Получилось это не с первого раза, конечно, так как такой жесткий и полный контроль энергии требовал огромных усилий. Но и тут меня постиг крах. Продолжая экспериментировать, я в один прекрасный день почувствовал, как мое тело адаптировалось к постоянным издевательствам с моей стороны. Оказывается, предрасположенность к стихии лежит в области тесного переплетения тела и души, а связующими местами служат определенные точки. Этих точек я смог насчитать то ли 9, то ли 5, слишком уж некоторые из них расплывчаты, но могу с уверенностью заявить о 2 из них. Одна находится в основании позвоночника, а вторая в животе, в области диафрагмы. Первая отвечает за магию земли, и она сильно выделена у Талли, бедняжка так краснела, когда я гладил ее по позвоночнику, пытаясь лучше почувствовать эту точку. Вторая же находится в области диафрагмы и отвечает за огонь, и она очень сильно выделена у меня, и намного слабее у Гора, хотя если сравнивать его с Талли, то разница будет огромна. Именно в этих местах зарождается искра для управления стихией, лишь благодаря тому, что я наблюдал в реальном времени процесс собственной адаптации, у меня получилось заметить эти точки. Расположение точек навело меня на мысль о способе управления стихиями. Маги Земли практикуют стоячие позы и приемы, их стиль — это стойкость и непоколебимость, что очень хорошо ассоциируется с позвоночником. Это навело меня на мысль об управлении огнем, которое завязано на эмоциях и резких движениях, с постоянным нападением, но главная точка расположена рядом с диафрагмой, которая связана с дыханием. Короткие эксперименты, которые проходили легко и непринужденно, я как будто бы чувствовал правильный путь, спокойно вышагивая по нему, показали, что сила магии огня и впрямь идет из дыхания. После этого открытия я был настроен очень положительно, из-за чего попавшаяся мне по дороге Талли была схвачена, раскружена, пару раз подброшена и поймана, а завершилось все этого тем, что я поцеловал ее в обе щечки, и пошел дальше, насвистывая веселый мотив. Конечно же, я мог вести себя более адекватно, проигнорировав такой порыв, но не стал, и не ради себя, а ради подопечной, которая недавно совершила свое первое убийство, и позитивные эмоции были ей необходимы. Из-за моего тлетворного влияния, малышка стала постепенно принимать мою философию жизни, выбрав меня объектом своей семьи, ради которой она готова пойти на все, а оставшихся деля на врагов и остальных. Самое приятное, что девочка правильно впитывала суть и идею, в семье должна быть взаимность, и не стоит распыляться на многих. Конечно же, до полноценного принятия такого пути, и его полноценного укоренения, предстоит пройти еще долгий путь, но уж чего-либо, а упорство Талли не занимать, или правильнее будет упрямство. Также за время нашего путешествия, я обзавелся личным почтовым соколом, благодаря которому мог общаться с мамой и сестренкой, хоть так скрашивая разлуку. А потом, когда я посещал купальню, куда пришла Талли, дабы помочь господину Зука, без пошлых подтекстов, смущение, конечно, было море, но девочка и вправду хотела просто помочь мне помыться. Так вот, во время этого события я заметил одну интересную деталь, а именно отсутствие адекватного нижнего белья. Потом я этот вопрос исследовал более подробно, гуляя по рынкам, смотря на товары, посещая мастерские или проезжих купцов. Не сказать, что это является серьезной проблемой или нечто подобное, но это является отличной возможностью для подарков, не говоря уже о том, что красиво одетая девушка бывает более сексуальной, нежели полностью голая. Мне, конечно, рано об этом думать, в силу моего официального возраста, тело-то меня точно никогда не подведет, но я и раньше не был рабом плотских желаний, а уж сейчас, умерев однажды. Ну и стоит быть честным, сейчас нет девушки, которой я бы хотел подарить удовольствие, через процесс сайтия, не считая мамы. Что поделать, я привык отвечать любовью на любовь, и не самая удачная судьба Урсы, прямо-таки подталкивает сделать маму самой счастливой, а я не знаю никого, кроме меня, способного на это. Есть, конечно, милашка Азула и Талли, но обе эти малышки вызывают лишь умиление, а не похоть. Остальные, даже очень красивые девушки, меня не тянут, ведь для меня все же важнее чувства и эмоции, нежели плоть. Хотя не уверен, что стал бы пытаться понять уродину, все же внешность тоже важна, особенно на первых шагах. Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка 5469-0401-1253-8731. Глава 11. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка 5469-0401-1253-8731. Глава 11. И вот в последнюю неделю нашего путешествия мы наткнулись на интересные слухи, которые рассказывали о лунном монстре. По собранной информации выходило, что в полнолуние в горах просыпается монстр и охотится на одиноких жителей или путников. Этот слух заинтересовал меня, по большей части из-за обрывков сведений о беглом маге воды. Самым сложным было уговорить мой отряд, а точнее одну упрямую девочку, в том, что пойти я должен один. Хотя беспокоиться о моей безопасности больше всех должен Гора, чья судьба будет максимально незавидной, уж дед с отцом позаботится, но этот старикашка был уверен во мне даже больше, чем члены отряда, которые, между прочим, считают меня монстром. И они в целом правы, я монстр среди людей и магов, сильно сомневаюсь, что даже аватар способен что-то мне сделать, максимум его сил – это долгое сопротивление, которое будет делать меня сильнее. Так вот, справившись с беспокойством Талли, я отправился в сторону, ближайшей к месту пропажи, деревни, в аккурат к тому, чтобы находиться в пути, ночью в полнолуние. Бредя по дороге, слушая шум деревьев и дыхание неизвестного наблюдателя, я думал, это грабитель, псих или лунный монстр, но все вопросы отпали, когда на небе встала полная луна, освещающая землю серебристым светом. Мое тело вдруг остановилось, и с заметным сопротивлением повернуло в сторону чаще, это при том, что я не сопротивлялся этому неожиданному чувству. Каждый мой шаг, каждое движение имело все большое сопротивление, из-за чего шаг выглядел очень комично, как будто я двигался в замедленном времени. А еще я чувствовал, как неизвестный наблюдатель не только ведет меня ближе к себе, но и сам приближается, так как ему тяжело. Буквально через 2 минуты, передо мной предстала немолодая женщина, с приличной сединой, и напряженным лицом. Она резко двигала руками, используя свою ци, с помощью которой управляла моими движениями, но очередной взмах ей было не суждено завершить, так как я полностью адаптировался к этой странной силе. «Так вот какая ты хама», — сказал я, стоящей напротив меня немолодой девушке из племени Воды. «Честно говоря, я разочарован. Твои способности хоть и интересны, но довольно слабы. Мне даже не пришлось прикладывать усилия, дабы их сбросить». «Ха-ха-ха-ха», — тяжело дышала, стоящая напротив женщина, с ненавистью смотря на меня. Как только она попыталась двинуть рукой, я быстро сократил расстояние между нами и схватил женщину за горло, поднимая ее над землей. Ей бы в этот момент продолжать свои движения, но она рефлекторно схватилась за мою руку, в безуспешной попытке освободиться. Я хотел попытаться с ней поговорить, быть может договориться об облегчении ее участи, немедленным убийством, взамен на интересные знания, но понял, что не получится. Ее взгляд, движения, аура и даже токции, все это говорило о глубокой и беспросветной ненависти. Мой народ для нее враги, а с врагами не договариваются. Эх, тяжело вздохнув, я резко ударил об дерево, находящуюся в моих руках женщину, аккуратно рассчитав силу, чтобы вырубить, а не убить. Дальше было все просто: позвать сокола, отправить его к гора, а пока связать преступницу, и вместе с ней отправиться к месту скопления людей, которое я чувствовал в горе. Внутри горы оказалась импровизированная тюрьма хамы, где были заключены люди народа огня. Дальше все прошло вполне спокойно, ну а точнее, я скинул всю работу на отряд, сам же занялся медитацией. Было интересно проследить, что же изменилось после этого боя, а также выяснить, как она управляла. Когда со всеми делами было покончено, и отряд был готов выполнять мои приказы, я закончил с самокопанием. Суть в том, что хама, как маг воды, каким-то образом додумалась до того, что кровь также является жидкостью, которой можно управлять, а через нее и самим организмом, но как я понимаю, использовать столь сложную магию, ей не хватало сил. Как я заметил, ее точка, связывающая душу и тело, расположенная ниже точки талии, резонирует с луной, и проходящая через нее ци усиливается. Вот и получается, что хама овладела особым подвидом магии воды, благодаря которому и смогла сбежать из специальной тюрьмы для магов воды, но если ее нормально заковать или лишить рук, то следующего раза не будет. Сам же я смог нивелировать ее воздействие довольно просто, всего лишь создав дополнительный клапан в системе циркуляции ци, который стал выпускать ее малыми порциями, смешивая с кровью. Как я понимаю, если бы она использовала свою силу против другого мага воды, то они бы интуитивно стали бы оказывать сопротивление с помощью своей ци, направляя ее в жидкость, а именно кровь. Другим же магам это недоступно, из-за чего они были бы беспомощны против магии крови, разве что ци мага была бы на порядок сильнее, чем у хамы. Тут стоит уточнить, что система циркуляции ци, хоть и является отдельным полуматериальным объектом, но при этом сильно влияет на тело, но больше опосредственно, чем напрямую, иначе маги огня никогда бы не могли обжечься. И при определенном качестве и количестве ци, ее влияние было бы достаточно сильным, чтобы препятствовать воздействию хамы, но моя адаптация решила сделать проще, увеличив в одной точке, а именно в сердце, близость энергии и материи. После такого хорошего события я принял решение возвращаться в столицу, где можно будет передать хаму в чужие руки, а самому навестить сестренку и маму, заодно проверив, как там дела у деда и отца. А эта бабушка маг воды, она и была тем лунным монстром. А, ох, Талли, ты ведь и так знаешь ответы, зачем задавать их снова? И да, она маг воды, и нет, ее не стоит жалеть, ты ведь видела тех, кто был ей заключен. Да, она была тем лунным монстром, так как луна дает силу магам воды, а солнце магам огня, и еще она очень-очень опасна. Я не придумал еще ни одного способа бороться против ее магии крови, кроме того, чтобы быть сильнее, а способа усиления своей ци я также не знаю, развернуто ответил я Талли, которая сочувствовала этой женщине, и не сказать, чтобы это было глупо или неправильно, просто это бессмысленно. Но ведь вы, господин Зука, сумели ей сопротивляться. Я монстр в человечьем обличии, сравнивать меня с кем-либо — это изначально глупая идея. И даже так, моя ци не была сильнее ее, а ведь мои умения в магии огня огромны, но это лишь мастерство владения, но не качество моей энергии, сила которой хоть и растет, но пока непонятно как. Самое забавное, что моя ци всегда находится на одном уровне, вне зависимости от внешних факторов, то есть в отличие от того же Гора, я не стану сильнее под светом солнца, и не ослабну без него, поделился я интересным фактом, который выяснился в ходе моего исследования этого резонанса, благодаря которому Хама использовала свою магию. Также выяснилось, что магия Земли Таули так же стабильна, как и моя магия огня. Эн, не говорите так о себе, господин Зука, вы вовсе не монстр. Принялась переубеждать меня Таули, всегда очень остро реагируя на любые слова, которые можно воспринять как мое оскорбление. Ох, малышка, ты моя чувствительная, это не оскорбление и не клевета на самого себя, это факт. Никогда, ты понимаешь, никогда за всю историю народа огня не рождалось человека, способного на то же, что и я. Может, ты забыла, но я могу не спать, не есть, прекрасно слышу на большом расстоянии, в свои 8 лет, выгляжу на 12, могу победить любое количество противников одновременно, сминаю железо голыми руками, и так далее. Так что, называя себя монстром, я подразумеваю нечто превосходящее всех остальных на голову. Понимаешь, я развернулся к сидящей позади меня Талли и нежно потрепал ее по голове.